Глава 29. София. Утром с непривычки из-за разницы во времени мы с Лизой чуть не проспали, быстро собрались, позавтракали и пошли к главному корпусу на всеобщую планерку. У здания нас встретил и проводил один из сотрудников, сопровождающих нас вчера из аэропорта. В большом переговорном зале за длинным столом уже сидела часть наших коллег и несколько незнакомых людей. Нам с Лизой вручили бейджи и предложили занять свободные места. В течение нескольких минут подтянулись остальные коллеги, и последним в зал зашел высокий широкоплечий брюнет с ярко-голубыми глазами. Пройдя вдоль стола, он занял кресло во главе и, обведя всех нас выразительным взглядом, приветливо улыбнулся. «Всем доброе утро», — заговорил он приятным бархатистым голосом на чистом русском языке. «Меня зовут Никита Воронов, и я возглавляю данный филиал». Мы с Лизой удивленно переглянулись, пытаясь вспомнить, где слышали это имя, но, синхронно пожав плечами, вернули все свое внимание нашему будущему руководителю. «Сегодня мы обсудим только основные цели и задачи», — продолжил объяснять Никита. «Потом у вас будет свободное время на то, чтобы посмотреть Лондон и его достопримечательности». Кивнув на незнакомых нам мужчин, представил их по очереди. «Бен, Майкл, Джеймс, Оскар и Оливер будут сопровождать вас в городе. Распределением задач по сотрудникам и обсуждением стадий и сроков займемся завтра», — резюмировал Никита и предложил. «Сейчас представьтесь по очереди и вкратце расскажите, на чем именно специализируетесь». Коллеги по очереди рассказали о себе, а Никита делал пометки в лежащих перед ним анкетах, которые мы заполняли еще накануне. «Тут не хватает одной анкеты», — нахмурился Никита, — когда последний сотрудник завершил свое представление. «Кто-то не пришел на собрание?» «Наша коллега», — подсказала я, протягивая ему подготовленную нами заранее анкету. «Попова Лариса Алексеевна. Она приедет позже». Никита взял в руки анкету и, посмотрев на Ларину фотографию, сильно побледнел и, стиснув зубы, судорожно выдохнул. «Надеюсь, у нее веская причина», — поднял на меня помрачневший взгляд. «Она сейчас в больнице», — пояснила я и добавила. «С организатором этот вопрос согласован, и сразу после выписки она прилетит сюда». «Когда?» — прозвучало сухо и жестко. «Думаю, в конце недели», — растерянно пробормотала я. «Разве вам не сказали?» «К сожалению, нет. Я уточню у организатора», — смягчился Никита и кивнул своему ассистенту. Дальше последовала презентация филиала, его целей и внутренней структуры. Нам рассказали наши задачи и предстоящий фронт работ, потом раздали каждому методические материалы и планы графики уже согласованных этапов. Проект действительно был интересным и планировался стать не просто детищем российской компании, а новым уникальным проектом со своими разработками в сфере программирования. Планерка продлилась часа полтора, а потом Никита нас отпустил, пожелав всем хорошего дня. Так вышло, что мы с Лизой выходили из конференц-зала последними, и уже закрывая дверь, я обратила внимание, что Никита все еще рассматривает Ларину анкету, потирая пальцами виски. Сначала это показалось очень странным, но уже выходя из здания, меня вдруг осенило. «Боже мой, Лиза!» – прошептала я ошарашенно и перевела взгляд на подругу. «Никита Воронов, ты помнишь, это же первая Ларина любовь!» «И правда», — охнула Лиза, приложив руку ко рту. «А я-то гадаю, что же он так кардинально в лице изменился, разглядывая ее фото?» «Вот это совпадение!» — выпалила я. «Надо ей позвонить и все рассказать!» — закивала Лиза, доставая телефон, но я перехватила ее руку. «Не надо, Лиза, не торопись!» — покачала я головой. «Ну почему?» — удивилась подруга. «Она отменит поездку или накрутит себя до нельзя!» «И что?» – запротестовала Лиза. «Она должна знать!» «Сама подумай!» – терпеливо начала объяснять я. Видела его реакцию? «Ну?» «Он тоже явно ее не забыл и тоже реагирует болезненно». «И?» «Им надо встретиться!» – пояснила я. «Все обсудить, объясниться и закрыть уже эту историю из прошлого, иначе так и будут оба страдать». «Думаю, ты права!» – прищурившись, пробормотала Лиза. «Но он ведь может сейчас связаться с организатором и потребовать, чтобы она не приезжала совсем». «Нет, не думаю», — уверенно проговорила я. «Ему явно не плевать. иначе отреагировал бы спокойно и равнодушно. Им нужно встретиться. «Ладно, уговорила», — отозвалась Лиза, убирая телефон в карман. Мы прошли к ожидающим нас у жилых коттеджей машинам, где уже расположилась часть коллег, и через несколько минут отправились на обещанную экскурсию. Мирон. Степень своей наивности начал понимать только при выходе из зоны регистрации и выдачи багажа, выхватив взглядом спешащую ко мне из толпы встречающих маму, следом за которой с виноватым видом вышагивал мой брат Артур. «Мироша, сынок!» – заверещала мама, распугивая толпу и, подбежав, повисла у меня на шее. Поднял взгляд на разводящего руками брата и улыбнулся. «Что же ты не предупредил заранее?» – тараторила мама, оглаживая мои плечи руками и чмокая в покрытую щетиной щеку. «Я предупредил Артура, мам!» – начал оправдываться я и, приобняв, повел родительницу на выход. По дороге пожал руку перехватившему багаж брату и по привычке взъерошил его русую шевелюру. «Надо было сразу мне позвонить!» – запротестовала мама. «Почти 2 месяца тебя не видела!» «Я бы отоспался и вечером заехал бы в гнездо!» Упомянув привычное в семье название родительского дома, чмокнул маму в висок. «Вот у нас и отоспишься!» – напирая, строго завозмущалась мама. «Звонишь раз в несколько дней. Я соскучилась. Да и отец тоже. Едем домой сейчас же!» «Ну тогда все вместе!» – подмигнул я закатившему глаза брату. «Как раз обсудим дела и новый стартап». «Сначала завтрак и отдых, потом обед и отдых», – покачала головой мама, нахмурившись. «А о делах и вечером успеете поговорить». «Заметано», – усмехаясь, проговорил я, понимая, что к себе домой я ни сегодня, ни, возможно, завтра не попаду. «И заметано, и зашито», – безапелляционно добавила мама, увлекая нас с братом в сторону стоянки. Доехав до гнезда, поднялся в свою бессменную комнату, сразу приняв душ и переодевшись, спустился в столовую. Мама хлопотала, накрывая стол. Артур суетился, выполняя ее мелкие, но суперважные поручения. Отец, сидящий во главе стола с газетой в руках, завидев меня, встал навстречу. «Ну, наконец-то!» — улыбнулся он, отчего вокруг серых, как у меня, глаз собрались морщинки. Обняв и похлопав меня по плечу, жестом позвал за стол. «Я уж думал, ты останешься в России!» «Был такой риск», — усмехнулся я, а мама вскинула на меня ошалевший взгляд. «Так-так-так», — сложив руки на груди, заулыбался проницательный отец. «Я так понимаю, что дело далеко не в бизнесе». «Ну...» — загадочно протянул я, а Артур, понимающе, хмыкнул. «Так и есть». «Наконец-то!» — всплеснула руками мама. «Я уж думала, мы внуков не дождемся». «Один уже есть», — улыбнулся я ошарашенной маме. «И второго, надеюсь, долго ждать не придется». «Вот как?» – рассмеялся отец, поворачиваясь к маме. «Мать, ты, кажется, внуков просила, а тут уже один готовый есть». «А где же она? Вернее, они?» – засуетилась мама, как ребенок в ожидании давно обещанного подарка. «Почему не привез сюда?» «Она приедет завтра», – ответил я, доставая телефон. «Пока могу только ее фотографии показать». Забыв про завтрак, родные столпились вокруг меня, пока я пролистывал альбом скопившихся фотографий Софии со мной, с сыном и с подругами. «Какая миленькая!» – умилялась мама. «А мальчик чем-то даже на тебя похож». «Я тоже заметил», – улыбнулся отец и добавил. «Сильно на Мирона в детстве похож». «Стоп, а это кто?» – тормознул Артур мой палец, зависший над фотографией Софии с Ларой и Лизой. «Это подруги», – начал объяснять я, указывая по очереди на девушек. «Это Лара тоже скоро приедет». «Нет, вот это кто?» – нетерпеливо перебил брат, указывая на Лизу. «Это Лиза», – скосил я на брата удивленный взгляд и дополнил. «Тоже приедет завтра, вместе с Софией». «Лиза как лучик», – пробормотал брат, расцветая в улыбке и тут же потребовал. «Познакомь нас». «Обязательно познакомит», – заулыбалась мама, переглянувшись с отцом. «Вот завтра их обеих и пригласите к нам в гости». «Мам, завтра не получится», – остановил я довольную родительницу. «Почему?» – в унисон спросили мама и брат, а отец рассмеялся, возвращаясь на свое место. «Сначала нам нужно будет обговорить наши планы на будущее», – пояснил я, приступая к еде. «Ты что же, еще не сделал предложение?» – удивилась мама. «Пока нет», – улыбнулся я от ее напора. «Сначала надо кольцо купить». «Вот сегодня и купим», – не спрашивая, поставила в известность мама, вызвав очередной приступ смеха у отца, который давно привык и откровенно кайфовал от ее неуемной энергии. «Дай ребенку отдохнуть!» — накрыл он своей рукой мамину, утирая второй слезящиеся от смеха глаза. «Какой же он ребенок?» — надулась мама. «Ему давно пора остепениться, да и Артуру тоже!» Меланхолично жующий до этого брат поперхнулся и закашлялся, переводя на меня молящий о помощи взгляд. «Вот приедут София и Лиза, тогда и решим!» Хохотнул я в голос, возвращая смущенному брату взгляд. «Ни одному же мне отдуваться!» После завтрака неуемная родительница утянула нас все-таки поехать за кольцом и подарками, переманив союзники отца. Как будто у него был выбор. Промотались по лучшим бутикам и салонам почти до вечера, даже обедать пришлось всей семьей в ресторане, чему мама была откровенно рада. Вернулись домой уже затемно и совсем без сил, поэтому после ужина мы с братом, оставив родителей вдвоем, отправились в свои комнаты, чтобы немного отдохнуть. Я лежал и разглядывал купленное платиновое колечко с большим красивым сапфиром в окружении маленьких бриллиантов. Мама помогала выбирать и настаивала на самом дорогом кольце, а когда увидели это, прям сразу поняли, что это оно. Отложил кольцо в бархатной коробочке на тумбочку рядом с кроватью и, прикрыв глаза, расплылся в улыбке, пытаясь представить ее реакцию. Еще не решил, как и когда буду делать предложение моей малышке, но хотелось придумать что-то оригинальное и романтичное. За приятными размышлениями сам не заметил, как вырубился, даже не раздеваясь.